Глава 11. Установление цен на товары. Подходы к проблеме ценообразования. Успех политики цен фирмы «Хьюблин» на смирновскую водку. «Хьюблин» производит водку «Смирнов» и к 1960 годам имела 23% рынка. В это время «Вольфимит» сделала водку, подкрепила ее рекламой. Это такая же водка, как «Смирнов», но установила цену на доллар меньше. Тогда «Хьюблин» могла либо снизить цену, либо оставить ее, увеличив расходы на рекламу, либо ничего не делать. Но компания, во-первых, повысила цену на «Смирновку» на 1 доллар, во-вторых, выпустила водку «Рельска» по такой же цене и с таким же позиционированием, как у «Вольфимит». В-третьих, выпустила водку «Попов» по цене ниже продукта «Вольфимит». В итоге на фоне всех этих водок и на фоне «Вольфимит» публика восприняла «Смирновку» как престижную и стала ее покупать. Филипп Котлер пишет: «Вся ирония заключается в том, что все три марки водки, предлагаемые «Хьюблин», почти не отличаются ни по вкусу, ни по издержкам производства». Подходы к проблеме ценообразования. Филипп Котлер выделяет следующие подходы. Первый подход – установление цен на новый товар. Второй – ценообразование в рамках товарной номенклатуры. Третий – установление цен по географическому принципу. Четвертый – установление цен со скидками и зачетами. Пятый – установление цен для стимулирования сбыта. Шестой подход – установление дискриминационных цен. Установление цен на новый товар. Стратегия снятия сливок. Она актуальна для товаров, защищенных патентом. Сначала на такой товар устанавливают максимальную цену, а потом фирма снижает цены. Подобная стратегия приносит хорошие плоды, когда на новинку хороший спрос, издержки мелких партий отбиваются продажами, и конкуренты еще не вмешались. Стратегия прочного внедрения на рынок. Суть прямо противоположная. Сначала компания старается установить максимально низкую цену, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Установление цены на новый товар-имитатор. Здесь есть 9 разных стратегий. Первое. Стратегия премиальных наценок. Второе. Стратегия глубокого проникновения. Третье. Стратегия повышенной ценностной значимости. Четвертое. Стратегия завышенной цены. Пятое. Стратегия среднего уровня. Шестое. Стратегия доброкачественности. Седьмое. Стратегия ограбления. Восьмое – стратегия показного блеска. Девятое – стратегия низкой ценностной значимости. Ценообразование в рамках товарной номенклатуры. Установление цен в рамках товарного ассортимента. Чаще фирмы создают не один товар, а линейку. Она начинается с недорогого товара, а каждый следующий товар имеет больше полезных свойств и стоит дороже. Установление цен на дополняющие товары. Сначала стоит понять, что именно будет дополняющими товарами, а что основными. На следующем этапе надо изучить рентабельность и остальные маркетинговые плюсы и минусы. В итоге цена должна быть такой, чтобы максимально удовлетворять клиентов, отстраивать фирму от конкурентов – и приносить прибыль. Установление цен на обязательные принадлежности. Есть товары, которые нельзя применить без дополнительных товаров. Хороший пример. Бритва. Здесь стоит вычислить, что выгоднее: зарабатывать на станках для бритья или же сделать их дешевле, но больше получать от продажи лезвий. Установление цен на побочные продукты производства. Если отходы не удается как-то пристроить и даже извлечь выгоду, то все придется закладывать в себестоимость, а это влияет на цену готового товара. Установление цен по географическому принципу. Установление цены FOB в месте происхождения товара. Например, некая компания-поставщик торгует крупными партиями товара по всей стране. Она может организовать все так, что после отгрузки партии со своего склада за дальнейшую доставку платит покупатель. Это называется Free on Board, то есть FOB. Установление единой цены с включенными в нее расходами по доставке. Если компания-поставщик включает единую стоимость доставки в контракт, то для близлежащих клиентов это может стать невыгодным, и они уйдут. Однако удаленной компании это может быть выгодным, поэтому она своими объемами нивелирует компании-поставщику потерю клиента. При этом компания-поставщик будет известна как фирма с едиными ценами для всех. Установление зональных цен. Вся карта покупателей делится на зоны, и в зависимости от их удаленности цена будет повышаться. Установление цен применительно к базисному пункту. Базисная точка – это местность, не совпадающая с регионом основного производства. Грубо говоря, из базисной точки происходит только отправка товаров, либо же она просто будет виртуальной точкой на карте, от которой рассчитываются тарифы доставки. Установление цен с принятием на себя расходов по доставке. Ради построения крепких отношений с клиентами некоторые компании оплачивают доставку сами. Это делается в надежде на то, что с клиентом завяжутся долгосрочные отношения, и он объемами своей закупки со временем окупит эти траты. Установление цен со скидками и зачетами. Скидки за платеж наличными. Если покупатель оплачивает счета вовремя и наличными, то ему делают скидку. Скидка за количество закупаемого товара. В большинстве случаев нам всем удобно торговать оптом. Так мы сокращаем траты и делаем меньше движений, экономя время и все остальное. Второй плюс схемы в том, что она стимулирует покупателя приобретать товары только у нас. Функциональные скидки. Это скидки различным службам, составляющим цепочку маркетинга. Проще говоря, это скидки своим людям. Сезонные скидки – это ценовые бонусы в зависимости от сезона. Цель у них преимущественно одна – продать хоть что-то в периоды затишья на рынке. Зачеты. Сегодня это называют «трейд-ин», то есть сдай старый товар и получи новый со скидкой. Установление цен для стимулирования сбыта. Вот некоторые формы таких скидок. Первое. Скидка на убыточных лидеров. По-другому это можно назвать скидкой на товары-магниты. Второе. Особые цены по праздникам и прочим инфоповодам. Третье. Скидка наличными, но только это не буквально скидка, а это реальная сумма, равная скидке, которую передают покупателю. Наличными. Установление дискриминационных цен. Проще говоря, это разные цены на один товар. Примеры применения подобной тактики. Первое. Музеи устанавливают отдельную цену на билеты для школьников. Второе. В зависимости от комплектации товара цена меняется. Третий пример. В зависимости от местонахождения покупателя цена на товар может меняться. И четвертый, в разное время дня, недели, месяца, сезона или еще по каким-то датам цена будет разной. Инициативное изменение цен. Инициативное снижение цен. Одна из причин снижения цены – неполная загрузка производства. Чтобы его загрузить, нужно больше продавать готовых товаров. В этом случае компания снижает розничные цены. Конкуренция все острее. Главным оружием конкурентной борьбы, которая десятилетия подряд остается, цена. Даже те игроки, которые не хотят ее понижать, вынуждены это делать, чтобы сохранить долю рынка. Также более низкая, чем у конкурентов, цена – это хороший инструмент для выхода на рынок компании-новичка или нового товара. Нередко снижение цен применяют для умышленной атаки на конкурентов, чтобы захватить долю рынка. Инициативное повышение цен. Каждая компания постоянно повышает цены, поскольку дорожают все издержки и их нужно перекрывать. Есть ситуации, когда компания повышает цены, чтобы умышленно снизить продажи. Например, так бывает, когда товар пользуется огромным спросом, но его запасов сильно не хватает. Подняв цены, фирма сбивает ажиотаж. Реакции потребителей на изменение цен. Публике свойственно переворачивать все с ног на голову. Например, компания снизила цены, чтобы подстегнуть продажи качественного товара, но публика сочла, что фирма нашла в продукте изъян и хочет от него избавиться. Поэтому данная тема очень важна в маркетинге. Реакция конкурентов на изменение цен. Достаточно остро конкуренты реагируют, когда их не очень много на рынке, и при этом их товары сильно похожи, а покупатели хорошо знают ассортимент и цены. Изменение стоимости в такой ситуации неизбежно приводит к ответным действиям конкурентов. Реакция фирмы на изменение цен конкурентами. Сначала надо искать ответы на такие вопросы, почему конкурент изменил цену для завоевания рынка или чего-то еще, это первое. Второе, конкурент повысил цены на время или навсегда. Третье, что будет, если мы не примем ответные меры. Четвертое, собираются ли принимать ответные меры другие фирмы. И пятое, какими могут быть ответы конкурента и других фирм на каждую из возможных ответных реакций. Ответы на эти вопросы надо увязать с нашими стратегическими планами. Затем полученную информацию необходимо примерить на жизненный цикл товара и вообще на все остальные значимые явления на рынке в данный момент. Резюме. Несколько подходов к ценообразованию таковы. Установка цены по географическому принципу. Установка цены со скидками и зачетами. Установка цен для стимулирования сбыта. Установка цен на новый товар. Установка цен в рамках номенклатуры. Любое значительное изменение цен следует рассматривать с точки зрения того, как на это отреагируют покупатели, конкуренты и прочие участники рынка.